Глава 33. Понимаем, теряя. Просыпался Игорь тяжело. И нахрена вчера столько пил? Рука оказалась над головой, и взгляд сфокусировался на часах. 10. Твою ж мать! Девчонок не отвез. И почему Наташа не разбудила? Резко подорвался, о чем тут же пожалел, хватаясь за голову. Понимание, что спал в зале, а не в спальне, и воспоминание о том, что вчера произошло, вынудило упасть обратно на диван. Черт, Наташка не простит. Память подкинула вчерашний подарок на день рождения от Булатовских. В красной коробке, перетянутой черной подарочной лентой, лежала лишь одна фотография – Наташи и Сони. А на обороте подпись «Хорошие девочки». Казалось, у него в этот момент сердце остановилось. Нужно быть дебилом, чтобы не понимать такой намек. Поджечь магазин, срывать поставки – это им показалось мало. Решились на самые гнусные угрозы. Да и кто стоит за дурацкими записками Наташи, стало ясно. Правда, отделаться от мысли, что это слишком глупо и мелко для них, не мог. Как он вымотался последние недели, не передать. Отчаяние со злостью сидели в душе постоянно. Эти ублюдки будто видели его ходы вперед. И куда бы он ни тыкался в поиске совета, нарывался только на отрицательный ответ. Выхода не виделось совсем. Что самое паршивое, вчера он понял одно. Если они уже угрожали девочкам, то даже если он и согласится, они и дальше будут ими манипулировать. Вот такими подарками. Поэтому всю дорогу домой в такси настраивал себя поговорить с Наташей. И прогнать. Сказать, что ничего у них не выйдет. Но только чтобы уберечь. Черт, как же на душе погано. Проспался! На пороге комнаты появился разъяренный рыжий монстр, именуемый сестрой Кристиной. Игорь хмуро посмотрел на сестру. «Сделай кофе», – прохрипел. «Дулю тебе!» Она подкрепила слова жестом. Махнув на нее, Игорь тяжело поднялся и направился на кухню. Сначала кофе, потом душ. «Нет, мы поговорим!» «Ты что вчера вытворял? Сложно было приехать! Почему не брал трубку?» «Не лезь не в свое дело!» – обрубил он ее словесный поток. «Нет уж, я тебе все выскажу! Может, мозги...» «Кристина!» угрожающе произнес Игорь. Но на такой его тон она давно не реагировала. «Что? Не надо мне затыкать рот! Тебе такая женщина попалась в жизни, и ты ждешь, пока она убежит?» Он остановился, оглянулся на нее и кинул. «Ты сначала со своей личной жизнью разберись, а потом меня учи, поняла?» Кристина поменялась в лице, но сразу же взяла себя в руки. «У меня все прекрасно с личной жизнью». «Да? А почему ты тогда тут, а не там, где должна быть? Почему мать об этом не знает? А кое-кто мне вчера клялся придушить твою же нежную шейку». «Он не мог тебе рассказать», — испуганно сказала Кристи, делая шаг назад. «Ни хрена он мне не рассказал. Только просил потом на него не обижаться. Сложить твое внезапное появление и его поведение труда не составило». Все, закрыли тему. Он уже не видел, как Кристина, опустив плечи, пошла к дивану, на котором он спал. Щелкнув кнопкой чайника, заглянул в холодильник. Торт. Его праздничный торт. Потер грудь, в которой неприятно кольнуло, и закрыл дверцу. А обернувшись, заметил праздничный накрытый стол. Для него. Сейчас он себя возненавидел. Они ведь старались. А он поступил, как последняя свинья. Точно не простит. А может, к лучшему? Что-то яркое лежало посредине, поэтому и подошел ближе. Широко улыбнулся, увидев криво нарисованный рисунок. Соня, его младшая девочка, ненавидит рисовать, но для него постаралась. Это оказалось так приятно, что невольно навернулись слезы. Черт, он и не знал, что может ощущать что-то подобное. А следом увидел другой подарок. Кожаное портмоне с его именем, приятное на ощупь. У него есть бумажник, и расставаться с ним желания не было, но, положив подарок обратно на стол, другой стороной, увидел другую надпись, провел пальцем по важным словам, улыбнулся. Открыто так, даже счастливо. Нет, эти слова больше, чем подарок на день рождения. Внутри будто что-то сломалось, в груди появилось жжение, словно опалили сердце, в сознании промелькнули картинки будущего. Он даже пошатнулся, уперся кулаками в стол. Черта с два он позволит каким-то ублюдкам разрушить эти отношения. Никуда он ее от себя не отпустит, иначе не выживет уже. И сегодня вымолит у Наташи прощение. И вообще замуж позовет. В обычное время Игорь припарковался около школы и ждал Соню. На заднем сиденье сидел огромный медведь и лежал не менее большой букет белых роз, красиво оформленный и перевязанный лентой любимого Наташиного цвета Тиффани. Обдумав ситуацию, пришел к выводу, что сегодня надо обязательно рассказать все Наташе. Возможно, сделать вид для этих уродов, что они поссорились. А еще он подумывал завтра воспользоваться последним вариантом, который оставался, а именно обратиться к таким бандитам, которые выше и точно смогут помочь. Вопрос был только в том, чего они захотят. Время неизбежно шло, а девочки все не было. Взяв телефон, набрал ее номер. «Сонечка, я жду. Ты где?» «Дома», – тихо ответила девочка. «Мама сама тебя забрала, и меня не предупредили». Обиженно протянул, заводя машину. «Нет, я у себя дома. Пришла из школы сама. Мама только что вернулась с работы», – зашептала Соня. Игорь нахмурился. «У себя дома? Я что-то не понял, похоже». «Игорь, а ты маму совсем-совсем не любишь, да?» – неожиданно спросила Соня, отчего у Игоря сердце забилось быстрее. «А почему ты так думаешь?» Почему-то голос вышел с хрипотцой. «Потому что мы от тебя уехали». Его словно кто-то ударил в висок, и сознание помутилось от этих слов. Но девочка продолжила. «Мама сказала, что вы друг друга не понимаете, и вам сложно жить вместе. Ты к нам будешь приходить?» Голова упала на руль. Она действительно ушла. «Ты своим поведением это заслужил», — подкинул здравый смысл. «Конечно, буду, Сонька. Я вас люблю». Последнее слово далось с трудом. «Я прямо сейчас приеду. Ждешь?» «Да!» — радостно воскликнула девочка. «Ну и хорошо. У меня для тебя подарок». Мужчина, нажав на газ, быстро вырулил со школьного двора. На улице вовсю светило весеннее ласковое солнышко, растапливая сугробы снега. Вот только после услышанного сердце Игоря будто замерзло. Да, понимал, что обидел Наташу, но не настолько же, чтобы взять и уйти. Но тлела надежда, что она показательно это сделала. Он ведь даже Сонин планшет на кухне видел сегодня. Значит, все это несерьезно. Сейчас прощение попросит, и все вернется на круги своя. А дома? Дома в постели будет долго просить прощения. Член при этих мыслях напрягся, тут же реагируя на фантазию. Он на расстоянии хочет ее. И полным ослом вчера был, когда допустил мысль, что можно отпустить ее. Нельзя. Уже через 10 минут Игорь нажимал на дверной звонок. Он слышал, как Наташа подошла, вот только открывать дверь совсем не спешила, заставляя его нервничать. «Уходи», — проговорила она, так и не впустив. Это ему не понравилось. «Нет, нам надо поговорить. Нам не о чем говорить». «Вот же! Есть о чем! Это что за спектакль с переездом?» Щелкнул замок, и дверь резко отворилась. «Это не спектакль, Игорь. Это точка. Точка в наших отношениях». Он внимательно посмотрел на свою женщину. Недовольная складочка на лбу, острый взгляд, но будто безразличный. Опущенные уголки губ, словно чужая, будто не было ничего. Такой же она была 1 января после операции матери, отчужденная. И это пугало куда больше, чем если бы она кричала. Но не могло же все поменяться за один день. «Это тебе». Поднял руку с тяжелым букетом, но Наташа даже не пошевелилась, чтобы его взять. «Я не возьму. Я хотел сказать спасибо за подарок». Она грустно усмехнулась. «Наташ, прекращай. Давай поговорим нормально. Я все тебе объясню». «Не утруждайся». Она попыталась закрыть дверь, но Игорь успел поставить ногу. Где-то это уже было. «Над!» – зашептал. Я понимаю, что ты обиделась. Я не обиделась, Игорь. Вся ее напускная серьезность слетела пеленой. Просто все закончилось. Слишком много ненависти в ее голосе сейчас прозвучало. Как ни странно, но ему стало легче. Не безразлично. «Мам, а почему ты Игоря не впускаешь?» Он услышал Сонин голос и тут же улыбнулся. А вот и его палочка-выручалочка. Он плохо себя вел и не заслужил этого. И Игорь уже уходит. Он спешит. Мужчина покачал головой, не выпуская из плена ее глаза. Сейчас цвета неба во время грозы. «Я никуда не спешу», — громко сказал. «Мам!» Наташа тяжело вздохнула, но сделала шаг назад. Игорь, подхватив медведя, который стоял около двери, быстро прошмыгнул внутрь. «Привет, Кнопка! Спасибо за рисунок, мне очень понравился!» Девочка сначала широко улыбнулась медведю, но тут же поставила его на пол и грозно обратилась к Игорю. «А почему тебя вчера не было? Мы тебя ждали!» Она важно сложила руки на груди. Игорь посмотрел на Наташу. Она прислонилась к стене и так же, как дочь, скрестила руки. «Я хотел извиниться перед вами за вчера». «Так получилось». «Как получилось?» — возмутилась Наташа. «Сложно было позвонить?» «Виноват», — покаянно кивнул он. «У меня были проблемы, я...» «Интересные проблемы, оставляющие красивые узоры красного цвета на рубашке». «Не понял». Он действительно не понял, о чем она говорила, но женщина на это только махнула рукой. «Сонь, иди к себе в комнату, пожалуйста», — попросила Наташа дочь и грозно шагнула к нему. «У тебя всегда проблемы, Игорь. Извини, но терпеть и дальше я не буду». Она уже была слишком близко, невыносимо захотелось прижать ее к себе. Сказать, чтобы не занималась ерундой, что скоро все наладится. Все же сделал попытку обнять, но она отскочила в сторону, будто он собирался ее ужалить. Пальцы сжались в кулаки от досады. Может, ей нужно время? «Что происходит, а?» — тихо спросил он. «Ничего. Ты поиграл в семью, извини. Но игрушки решили уйти от такого хозяина. Все. Не смей так говорить». Он все же дернулся вперед, прижимая ее к стене. «Отойди от меня!» — зло зашипела Наташа. «Нет». Он тяжело дышал, действительно, оскорбившись от ее слов. «Играл». «Отойди, говорю!» Она ударила его по плечу, только он совсем ничего не почувствовал, словно не хотел сделать больно. «Нет», — он уже зашептал ей волосы. Она уперлась обеими ладонями ему в грудь, голову не поднимала, будто боялась посмотреть в глаза. «Я тебя...» Он запнулся, и она не дала договорить, неожиданно сильно толкая его и отскакивая в сторону двери. Распахнула ее и снова безжизненным тоном заговорила. «Уйди из моего дома, Игорь. Ключи я тебе отдам позже, когда заберу свои вещи. Ты совсем меня слушать не хочешь?» «Нет. Все было классно. Мне даже иногда нравилось. Но нет. Уйди». Она его сейчас не услышит. Он явно это понял по ее глазам. Ну что ж, он подождет. Наберется где-нибудь чертово терпение и подождет. Не говоря больше ни слова, вышел из ее квартиры, но явно не из ее жизни.